Глава 24. Вскоре мы подъехали к уже знакомому автодрому. Только сегодня здесь было относительно пустынно. На парковке не наблюдалось машин, и рамки с металлоискателями отсутствовали. Мы с Демьяном подкатили прямо к треку и остановились неподалеку от трех других припаркованных там тачек. «Пошли», — бросил мне Демьян и, не дожидаясь ответа, вышел из машины. Неподалеку от зрительских трибун стояли трое парней, о чем-то переговариваясь. Демьян подошел к ним и с каждым поздоровался за руку. Я держалась чуть поодаль за его спиной, почему-то вдруг прилично оробев, но смогла пересилить себя и выдавить скромное «привет», обозначив свое присутствие. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Парни разом обернулись и принялись с интересом меня разглядывать. «Это Марьяна», — представил меня Демьян, — «ваш будущий СММ-специалист». «Привет», — отозвался первым невысокий коренастый парень в безмерной черной толстовке и кепке с ярко-красной надписью «Nothing but Drift». Сделал шаг ко мне и протянул руку для рукопожатия. «Макс?» «Очень приятно», — улыбнулась я ему и пожала руку, стараясь выглядеть милашкой. Следом за ним подошел кудрявый черноволосый парень с родинкой над губой в модных широких джинсах и серой спортивной ветровке. «Привет, я Илюха», — представился он. «Привет, Илюха», — лучезарно улыбнулась я и ему. «Миша», — протянул мне ладонь третий, самый дерзкий на вид из них, в кожаной куртке, почти как у Демьяна, с растрепанными короткими волосами и брутальной щетиной на лице. «Приятно познакомиться», — пожала я его жилистую ладонь. «Ну вот, твои будущие коллеги», — подытожил Демьян. «Команда первой в нашем городе школы дрифта». «Чего?» — повернулась я к нему, не переставая улыбаться во весь рот. «Школы дрифта», — повторил он. «Макс, ты побеседуй с Марьяной. Расскажи, что от нее требуется. Выясни, потянет ли она фронт работ». «А, да, конечно», — спохватился Макс, переставая пялиться на меня, как на любопытный экспонат в музее. «Отойдем, пообщаемся, Марьяна». «Давай», — кивнула я. «Кстати, Демыч, ты не забыл, что сегодня днюха у Михи?» — поинтересовался у Демьяна Илья. «Точно, с днюхой, Мих», — поздравил Демьян бесстрастным голосом, словно продолжал говорить о делах. «Спасибо», — не менее сдержанно ответил ему Миша. Я мысленно усмехнулась. Ну, прямо суровые гонщики, не слыхавшие про сантименты. «С днем рождения, Миша!» Радостным тоном поздравила я, решив показать Демьяну, как это делается у нормальных людей. Серьезный Миха перевел на меня взгляд и неожиданно приветливо подмигнул. «Спасибо, Марьяна». Максим взял меня под руку и повел куда-то в сторонку. «Ты раньше уже занималась чем-то подобным? Раскручивала какие-нибудь страницы в соцсетях?» — спросил он. «Нет, если честно», — ответила я как есть. «А где работала раньше? Какой у тебя опыт имеется в арсенале?» «Нигде нет никакого опыта», — сконфуженно призналась я. «Но я быстро учусь». «Это хорошо», — одобрительно кивнул Максим. «Я тебе в двух словах объясню, что нужно делать. Во-первых, очень важна активность и вовлеченность аудитории, контент. Ты сможешь делать качественные красивые фотки и снимать видосики?» «Думаю, да». «Покажешь?» «Это как?» – растерялась я. «Ну вот, ребят, пофоткай». Максим обвел рукой присутствующих. «Корч наш рабочий». Он показал пальцем на белую спортивную тачку, заклеенную черными надписями. «Корч?» — озадаченно переспросила я. «Корч — это машина, переделанная для дрифта», — пояснил Макс. «Ага, поняла». «Нужно будет тебе устроить ликбез по всем терминам. Но первое время можешь все спрашивать у меня». «Спасибо, так и поступлю». «Нужно сделать так, чтобы контент был интересным и залипательным. В том числе тебе предстоит придумывать идеи для постов, писать какие-то тексты, снимать короткие репортажи с учениками и всеми сопричастными. Справишься?» «Думаю, да», — ответила я, чувствуя, как меня все сильнее охватывает волнительный мандраж. но вместе с ним и странное воодушевление, непередаваемый коктейль эмоций. «Идея нашего проекта – дрифт в массы. Всем дрифт. Любого желающего научим дрифтовать за один урок. Предоставим тачку, инструктора, шлем, площадку. Короче, все необходимое. Только платите ваши денежки, как говорится». Макс хохотнул. «Поняла», — с готовностью кивнула я. «Ну, тогда вперед. Поснимай что-нибудь. Покажи, на что способна». «Окей». Я достала свой телефон и навела камеру на Максима. «Ты чего?» — улыбнулся он. «Начинаю снимать», — подмигнула я ему, прочистила горло и заговорила бодрым голосом. «Приветствую вас, дорогие подписчики нашего канала «Школа дрифта». Перед вами Максим. Это очень важный человек в нашем проекте. И сейчас он расскажет вам, чем, собственно, занимается здесь и почему его участие действительно очень важно для жизни «Школы дрифта». «Я думаю, ты нам подходишь, Марьяна», — засмеялся Максим. «Экзамен пройден». «Нет-нет, ты все равно давай скажи о себе пару слов», — капризно протянула я, внутренне ликуя. «Мне и самой интересно». «Я хотел бы быть инструктором, но пока пришлось взять на себя продажи и маркетинг», — смущенно признался мой интервьюируемый. «Ну, вот видишь, я угадала, что ты очень важный человек в команде. Не переживай, и инструктором успеешь поработать, когда от учеников отбоя не станет». «Хочется в это верить», — снова широко улыбнулся Максим. «Мне так льстило, как он смотрел на меня, будто я ему очень сильно нравилась, будто он в полном восторге от знакомства со мной. Ну а кому такое не польстит?» «А что делают остальные ребята?» — спросила я, вспомнив о том, что вообще-то беру интервью. «Миха — инструктор. Он и мертвого научит дрифтовать, у него просто талант. А Илюха — автослесарь и механик. Тоже монстр своего дела». «Класс! Ну вот мы и познакомились с нашей командой. А в следующем выпуске посмотрим ребят в деле. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем дрифт!» Я ткнула кнопку остановки записи и довольно улыбнулась Максиму. «Вау!» — восторженно прокомментировал он, вскинув брови. «Ты как будто всю жизнь этим занималась, а говорила, что нет никакого опыта». «Да я просто в детстве мечтала стать журналистом», — смущенно ответила я. «А почему не стала?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Как-то потом забылась эта мечта». «Ну вот, теперь ты считай журналист на полставки. С дрифтом мечты сбываются». «Ура!» — засмеялась я. «Ну, как успехи?» К нам подошел Демьян. «О, она просто супер! Где ты нашел это сокровище?» Эмоционально поинтересовался у него Максим, поднимая мою самооценку до небес. Тополев бросил на меня скептический взгляд, и знакомое чувство раздражения снова закопошилось где-то под ребрами. «Ну как же он меня бесит!» «Знала бы ты где!» — пробурчал Алинкин брат и добавил громче. «Если Марьяна подходит, обменяйтесь контактами, и надо скинуть ей аванс». «Аванс?» — удивился Максим. «Да, у девушки трудная ситуация по финансам. Нужно поддержать». «Ну хорошо, Марьяна, без проблем», — посмотрел на меня Максим. «Полтинник в качестве аванса тебя устроит?» «Более чем», — тихо отозвалась я, не веря своей удаче.